Ночь на 5 сентября. Ночь прохладная, ясная, мыла голову. Боли только при лежании на левом боку. Слышала голоса из Америки, но не записывала. Воздействие лучей малоощутимое, вспышки синего и серебряного света. Горят психоглаза. Круг третьего глаза и центры скул. Приливы крови участились. Днем боли нет, изредка под лопаткой еще колющие ощущения, приливы крови сильны, атмосфера третьего дня ясная, днем сильное солнце, температура на солнце 106 градусов, в тени 77. Вечер, беседа у кресла владыки. Когда сердце требует создания высших форм, тогда космический магнит притягивает все возможности, ведь самый мощный магнит — сердце. Потому так лишились люди самого высшего понятия архат. Если принцип самоотверженности не одушевит творчество и сердца, то понятие становится настолько искаженным, что не строительство жизни, но мышление ничтожества получается. Нужно человеку научиться принципу самоотверженности. Архат, как пламя, несет в сердце все огни жизни. Архат утверждает, что пространство так наполнено, так призывно, так прекрасно. Конечно, мы не можем человечеству сказать, что восхождение архата прекрасно, только высшее высшему. И как луч перед мною стоит таинство бытия, тот луч, который соединяет путь тысячелетий, тот луч, который притворяет тысячелетия в один миг перед новым путем, тот луч, который превращает земные загадки в высшие законы, тот луч, который превращает земную ношу в сияние красоты космоса. Да, да, да. Многое кажется неразрешимым на планете. Когда неразрешимость является духу, покидающему планету, то явление это утверждается в космосе как разумное действо. Да, моя Урусвати, много тайн в космосе. Дам послезавтра страницу жизни Архата. Многое кажется таким неразрешимым, но знай, что решено и утверждено высокое таинство. Отчего владыка не всегда отвечает мне на вопросы? Часто токи и бури магнитные мешают. Но почему бури не мешают вечерним беседам? Провод направлен по одному из каналов. Провод же с духом должен быть так оберегаем из-за сердца.